«Посмотреть только на эту женщину, Пилар», — подумал он. «Как бы там ни сложилось дальше, но если будет время, надо упросить ее, чтобы она досказала мне эту историю. Посмотреть только, как она шагает рядом с этими двумя младенцами. Трудно подобрать трех более прекрасных детей Испании. Она похожа на гору, а юноша и девушка точно два молодых деревца. Старые деревья уже все срублены, а молодые растут здоровыми, вот как эти. Несмотря на все, что им пришлось перенести, они кажутся такими свежими и чистыми, и здоровыми, и нетронутыми, как будто никогда не знали несчастья. А ведь, по словам Пилар, Мария только-только пришла в себя. Верно, совсем была плоха. Ему вспомнился один паренек, бельгиец, в 11-й бригаде. Их было шестеро добровольцев из одной деревни. Вся деревня состояла из 200 жителей, и этот парень раньше ни разу из нее не выезжал. Когда Роберт Джордан впервые встретил его в штабе бригады Ганса, все пятеро его товарищей уже погибли. Он один уцелел. Он был словно не в себе, и его взяли в штаб прислуживать за столом. У него были светлые волосы, широкое румяное фламандское лицо и громадные неуклюжие руки крестьянина. И с подносом в руках он казался могучим и неуклюжим, как ломовая лошадь. И все время плакал. Весь обед или ужин он плакал беззвучно, но неудержимо. Когда не взглянешь на него, он плачет. Попросишь налить вина — плачет. Протянешь тарелку за жарким — плачет. Только лицо отворачивает. Потом вдруг он переставал. Но стоило взглянуть на него, и у него снова набегали на глаза слезы. Он плакал и на кухне, ожидая очередного блюда. Все были очень ласковы с ним, но ничто не помогало. Надо будет узнать, что с ним сталось. Прошло ли это у него, и смог ли он опять пойти на фронт. А Мария, видно, теперь вполне оправилась. Так, по крайней мере, кажется. Он, правда, плохой психиатр. Вот Пилар — та настоящий психиатр. Наверное, для них обоих хорошо, что они были вместе этой ночью. Да, если только на том не оборвется. Для него это очень хорошо. У него сегодня легко на душе. Спокойно и радостно. И никакой тревоги. Дело у моста выглядит довольно рискованным. Но ведь ему везет. Бывал он не раз в таких делах, которые обещали быть рискованными. Обещали быть. Он уже и думает по-испански. «Мария — прелесть». «Смотри на нее», — сказал он себе. «Смотри на нее». Он смотрел, как она весело шагает в солнечных лучах, распахнув ворот своей серой рубашки. «У нее поступь, как у молодого жеребенка», — подумал он. Не каждый день встретишь такую. Не часто это бывает. Может быть, этого и не было, подумал он. Может быть, это тебе приснилось, или ты все выдумал, и на самом деле этого вовсе не было. Может быть, это вот как иногда тебе снится, что героиня фильма, который ты видел, пришла к тебе ночью, такая ласковая и чудесная. Он всех их обнимал во сне. Гарбо он до сих пор помнит. И Харлоу. Да, Харлоу была много раз. Может быть, и это такой же сон. Но он до сих пор помнит, как Гарбо приходила к нему во сне накануне атаки у Пасабланка. На ней был шерстяной свитер, мягкий и шелковистый на ощупь. И когда он обнял ее, она наклонилась, и ее волосы упали ему на лицо, и она спросила, почему он никогда не говорил ей о своей любви. Ведь она любит его уже давно. Она не казалась застенчивой, холодной, далекой. Так чудесно было обнимать ее. И она была такая ласковая и чудесная, как в дни Джека Гилберта. И все было совсем как на самом деле. И он любил ее гораздо больше, чем Харлоу. Хотя Гарбо приходила только раз, а Харлоу... Может быть, и это такой же сон. «А может быть, и не сон», — сказал он себе, Может быть, вот протяну сейчас руку и дотронусь до этой самой Марии. Может быть, ты просто боишься, — сказал он себе.